Глава 9. Поместье Дирорт считалось одним из наиболее крупных в Суффолке. Расположенное в так называемой «стране констебля», оно было основано в 1600-х годах и передавалось по практически непрерывной наследственной линии из поколения в поколение. Несмотря на холмистый рельеф местности, поместье оказалось исключительно удобным для самых различных видов деятельности, начиная с пахотного земледелия и кончая рыболовством. Более того, там имелось большое количество, по мнению некоторых даже избыточное, времянок для сезонных рабочих. А в целом здания, расположенные на 450 акрах земли, отличались особой величественностью, и обитающие там семейства, чтобы подчеркнуть свой статус, даже обзаводились картинной галереей или бальным залом. Хозяева поместья Дирорт имели определенные основания гордиться его историей. Их галерея фамильных портретов получила широкую известность. И не потому, что там имелись портреты каждого наследника в течение последних 400 лет, а скорее потому, что живописцам удалось запечатлеть во всех подробностях, возможно, даже чересчур натуралистических, кончину благородных предков. Однако сам господский дом, горчичного цвета с тяжелыми балками, 8 спальнями, перестраивался и разрастался довольно хаотично, в совершенно разных архитектурных стилях. И тем не менее, первоначально резиденция семейства Ферли-Халм располагалась на каких-то 60 акрах, но впоследствии границы владения были расширены единственно и исключительно как результат выигранного пари между Джейкобом Халмом 1743-1790 года, который погиб вследствие неосторожного контакта с одной из первых в Суффолке молотилок, и вечно пьяным хозяином соседнего поместья Филмор. Как ни странно, семейство Халм, привыкшее трубить о славных вехах своей истории, предпочло забыть об этом ее фрагменте. И действительно, требование Джейкоба Халма вернуть ему выигрыш едва не обернулось восстанием местных жителей, испугавшихся потерять жилье и средства к существованию. Однако Джейкоб, обладавший, в отличие от большинства представителей класса землевладельцев, довольно острым умом, утихомирил крестьян, обещав им уменьшить подати и построить новую школу под началом некой Кэтрин Лис. Позднее мисс Лис родила при невыясненных обстоятельствах ребенка, при этом Джейкоб, проявив неслыханную щедрость, предложил незамужней директрисе материальную помощь и обеспечил ей крышу над головой. Филмор Хаус по большей части пустовал и, как поговаривали, служил местом тайных увеселений мужской половины семейства Халм. Правда, до тех пор, пока некая Арабелла Халм 1812-1901 умерла, подавившись засахаренным миндалем, чей брат, прямой наследник поместья, погиб в Крыму, и замужеству которой семейство обязано двойной фамилией Ферли Халм, дабы не вводить мужа в искушение, не положила конец существованию этого гнезда разврата. Она наняла необычайно суровую экономку и посодействовала распространению жутких слухов о способности якобы населяющих дом призраков лишать представителей сильной половины человечества потенции. Впрочем, у почтенной дамы не имелось другого выхода, ведь к этому времени Филмор Хаус стал притчей во языцах. Поговаривали, будто стоит мужчине открыть входную дверь, как у него тотчас же возникают похотливые мысли. Так вот, благодаря решительным действиям Арабеллы Халм, многие семейства выбрали окрестности Филмор Хауса в качестве постоянного места жительства, в расчете на то, что редкий дар местных призраков гарантирует безопасность их дочерям. Итак, Арабелла Халм оказалась единственным облаченным в кринолины исключением в бесконечном ряду властных мужских лиц, хотя и была обладательницей выдающейся нижней челюсти и отнюдь не нежного профиля, вследствие чего распознать в ней женщину можно было разве что со второго взгляда. С начала XX века были предприняты попытки запечатлеть несколько представительниц прекрасного пола из семейства Халм, причем исключительно на фоне протестов в связи с возможностью наследования поместья по женской линии. Однако на портретах жены и дочери смотрелись не слишком убедительно, словно сомневались в своем праве быть увековеченными кистью художника. Женские портреты в менее вычурных золоченных рамах висели не на самых видных местах и со временем обычно бесследно исчезали. Ферли Халмы, как не уставала повторять Розмари, не просуществовали бы 400 лет, если бы отдавали дань моде и политкорректности. Необходимость соблюдения традиций требовала от них быть сильными и придерживаться незыблемых правил. Для столь верного приверженца многовековых устоев Розмари, на удивление, мало рассказывала об истории своей собственной семьи. И не без оснований. Бен раскопал в интернете ее генеалогическое древо, обнаружив при этом, что предки Розмари в свое время владели скотобойней в Блэкберне. Однако по мере изменения общественных нравов помпезность несколько упала в цене, и галерея фамильных изображений закончилась на отце Сюзанны. Его жуткий концептуальный портрет, написанный маслом, висел без особой торжественности на стене того, что из поколения в поколение именовалось берлогой, уединенного кабинета с огромным камином из неотесанного камня и низкими потолками. Именно здесь детишки разбрасывали игрушки, подростки смотрели телевизор, а собаки мирно дремали на полу. Последним должен был стать портрет матери Сюзанны. Для этой цели на ее 18-летие был приглашен молодой художник, ставший несколько десятилетий спустя весьма знаменитым. И теперь портрет, принадлежащий Сюзанне, нашел приют в ее скромном коттедже, хотя Виви неоднократно заверяла падчерицу, что будет более чем счастлива, если портрет Афины займет свое законное место в хозяйском доме. «Она прекрасна, дорогая, и если для тебя так важно видеть ее перед глазами, пусть так и будет. Мы можем отреставрировать раму, и картина будет смотреться восхитительно». Бедняжка Виви вечно из кожи вон лезла, стараясь разделить чувства других людей, как будто у нее не было своих. Сюзанна объяснила Виви, что решила оставить портрет в своем доме исключительно потому, что он красивый. И не то чтобы она тосковала по Афине. Виви была единственной матерью, которую она знала. Нет, Сюзанна не могла сформулировать истинную причину. Наверное, дело было в чувстве вины, обиды и в невозможности упрекнуть отца за то, что у него некогда была другая жена, поскольку он решительно не желал говорить о ней. Более того, когда Сюзанна снова отрастила длинные черные волосы и своей неистовой, как любил говорить Нил, красотой стала напоминать мать, отец вообще отказался на нее смотреть. «Афина Форстер», — гласила надпись на раме с облезшей позолотой. К счастью для Сюзанны, ее мать на картине была изображена не в момент смерти. «Вы что, собираетесь выставить это на продажу?» Сюзанна увидела незнакомую девушку, стоявшую, склонив голову на пороге. «Она очень похожа на вас», — жизнерадостно произнесла девушка. «Это моя мать», — неохотно призналась Сюзанна. В коттедже картина вообще не смотрелась. Уж больно она была роскошной. Афина с ее сияющими глазами и бледным треугольным личиком заполняла собой все пространство гостиной, практически не оставляя жизненного пространства кому-то еще. Но, повесив портрет в магазине, Сюзанна поняла, что здесь ему тоже не место. Тот факт, что совершенно незнакомый человек разглядывает портрет, нервировал Сюзанну. Она чувствовала себя уязвимой. Повернув картину лицом к стене, Сюзанна направилась к кассе. «Я как раз собиралась забрать портрет домой». Сюзанна всем своим видом давала понять, что тема закрыта. Девушка тем временем принялась стягивать пальто. И хотя она явно вышла из школьного возраста, ее светлые волосы были заплетены в две аккуратные косички. «Я чуть было не лишилась девственности на этой лестнице. Напилась до поросячьего визга. Вы подаете кофе?» Сюзанна подошла к кофемашине и, не оглядываясь, бросила через плечо. «Вы, должно быть, что-то путаете. Раньше здесь был книжный магазин». 10 лет назад здесь был винный бар «Красная лошадь». Продержался всего пару лет. Когда мне было 16, мы любили собираться в субботу вечером, напиваться на рыночной площади до положения рис, а потом приходили сюда потусоваться. Здесь я и встретила своего парня. Обжималась с ним на этих ступеньках. Прикиньте, если бы я тогда знала...» Рассмеялась она и, сделав паузу, спросила. «А можно мне эспрессо? Вы ведь готовите кофе?» «О, да». Сюзанна принялась бороться с кнопками и дозаторами, радуясь про себя, что рев кофемашины освобождает ее от необходимости поддерживать беседу. Ведь она искренне надеялась, что люди будут приходить сюда попить кофейку и пообщаться друг с другом, а она сможет спокойно наблюдать за ними из-за прилавка. Но за 2 месяца, прошедшие с момента открытия, Сюзанна успела обнаружить, что посетители, невзирая на ее сдержанность, предпочитают общаться скорее с ней, нежели друг с другом. В результате им пришлось закрыть бар. И неудивительно, если учесть слишком низкую цену на напитки. Сюзанна положила на блюдце 2 кусочка сахара и осторожно поставила перед девушкой чашечку кофе. «Запах изумительный. Я уже несколько недель собираюсь зайти в ваше заведение. Мне нравится, как вы тут все устроили». «Спасибо», — сказала Сюзанна. «А вы, случайно, не знакомы с Артуро из соседнего магазина деликатесов? Здоровый такой. Вечно прячется за своими солями, если в магазин входит женщина. Так вот, он перестал подавать кофе 18 месяцев назад, потому что у него постоянно ломалась кофемашина». «Я знаю, о ком вы говорите». «А с Лилианой? Из уникального бутика. Это магазин одежды по соседству. Прямо на углу». «Нет, с ней я не знакома». «Оба одиноки. Оба не первой молодости. По-моему, они уже давным-давно сохнут друг по другу». Сюзанна, представив, что ей точно так же могут начать перемывать косточки, предпочла промолчать. Девушка, которая невозмутимо прихлебывала кофе, неожиданно увидела в углу стопку глянцевых журналов. «Ой, а можно мне посмотреть журналы?» «Они тут для этого и лежат». Сюзанна обзавелась ими неделю назад, в тайной надежде, что это избавит ее от необходимости болтать с посетителями. Девушка бросила на нее странный взгляд, потом беззаботно улыбнулась и принялась листать Вог. Она изучала журнал с нескрываемым удовольствием, свидетельствовавшим о том, что ей нечасто приходится брать в руки глянец. Девушка просидела за столиком 20 минут, в течение которых в магазин заскочили выпить крепкого кофе 2 парней, державших магазин запчастей для мотоциклов, а также миссис Крик, совершавшая 2 раза в неделю традиционный набег на полки. Она еще ни разу ничего не купила, но зато успела посвятить Сюзанну в историю своей жизни. Сюзанне пришлось выслушивать о карьере миссис Крик в качестве портнихи в Колчестере, о несчастном случае, произошедшем с ней в поезде, о ее бесчисленных аллергиях, в том числе на собак, пчелиный воск, синтетические волокна и мягкий сыр. Причем большую часть жизни миссис Крик, естественно, понятия не имела о наличии у нее аллергии, поскольку у нее не было особенных проявлений. Однако как-то раз она зашла посмотреть гомеопатические товары в маленьком магазинчике за углом, где ей сделали ряд тестов с помощью пищалок и маленьких бутылочек, в результате чего обнаружилось, что миссис Крик следует остерегаться бесчисленного множества вещей. «Надеюсь, у вас здесь нет воска?» — шмыгая носом, поинтересовалась она. «Или мягкого сыра?» — с готовностью подхватила Сюзанна. Миссис Крик заказала чашечку кофе и, скривившись, посетовала, что на ее вкус кофе слишком горький. «В трехногой табуретке на шоссе они, если попросите, кладут в кофе кофемейт. Ну, вы знаете, вроде сухого молока, а еще бесплатное печенье». С надеждой в голосе произнесла она, но, не увидев ответной реакции Сюзанны, добавила: «Кстати, для печенья не требуется лицензия на продажу продуктов питания». В результате миссис Крик покинула магазин незадолго до 12, сообщив блондинке с косичками, что обещала одной пожилой даме из центра партию в джин рамми. «Она, конечно, зануда», — трагическим шепотом призналась миссис Крик, «но, по-моему, ей очень одиноко». «Не сомневаюсь, она будет страшно рада вас видеть», — ответила девушка. «В вашем городе полно одиноких людей». «Именно так, дорогая. Разве нет?» Миссис Крик поправила шляпку, бросила на Сюзанну многозначительный взгляд и резво выскочила на улицу, залитую водянистым весенним солнцем. «А можно мне еще кофе?» Девушка встала с места и подошла с чашкой в руках к прилавку. Сюзанна заправила кофемашину и уже собралась было ее запустить, но внезапно поймала на себе спокойный, оценивающий взгляд девушки. «Какой странный выбор. Открыть кофейню», — сказала девушка. «Я имею в виду для человека, который не любит людей». Сюзанна застыла на месте. «Это не совсем кофейня», — отрезала она и, бросив взгляд на девушку, добавила. «Да и вообще, я не мастер вести пустопорожние разговоры». «Тогда советую вам поскорее научиться», — заявила девушка. «А иначе вы долго на плаву не продержитесь. Каким бы распрекрасным ни был ваш магазин, зуб даю. Вы приехали из Лондона. Эти лондонцы никогда не разговаривают в магазинах». Она огляделась по сторонам. «Вам тут нужна музыка. Музыка, как ничто другое, поднимает настроение». «Да неужели?» Сюзанна с трудом подавила раздражение. Надо же, эта шмакодявка, которая лет на 10 моложе ее, еще смеет учить ее бизнесу. Я не слишком бестактна? Простите, Джейсон вечно бранит меня за бестактность. Просто это реально чудесный магазин, просто волшебный. И, по-моему, вы действительно сможете преуспеть, если научитесь не вести себя с покупателями так, будто вас от них тошнит. А можно мне сахара? Сюзанна подтолкнула поближе к ней сахарницу. Неужели я произвожу именно такое впечатление? Да уж, приветливой вас точно не назовешь. Заметив, что у Сюзанны вытянулось лицо, девушка поспешно поправилась. И я хочу сказать, мне вообще-то плевать, потому что я умею разговорить любого. Впрочем, так же, как и та старая дама. Правда, здесь найдется куча других людей, которым это не слишком понравится. Вы ведь из Лондона? Да. — ответила Сюзанна, решив не вдаваться в подробности. — А я выросла в жилом комплексе рядом с больницей. Мидвилл. Может, знаете? У нас здесь забавный старый городишко. Жуткие зеленые веллингтоны. И все всегда в курсе. Понимаете, о чем я? Я вам вот что скажу. Здесь полно тех, кто на вас во второй раз даже не взглянут, потому что вещи в вашей витрине кажутся им до нельзя странными. Но здесь есть люди, выделяющиеся из общей массы. Люди, не желающие есть яблочный пирог и пить чай лапсан-сушонг за соседним столиком с какой-нибудь крикливой старухой в платочке и с сединой, подкрашенной синькой. Спорим? Будь вы чуть-чуть поприветливее, то наверняка смогли бы сделать их своими постоянными покупателями. Сюзанна почувствовала, что у нее помимо воли рот расползается в улыбке. «Похоже, вы считаете, что я могу стать у вас чем-то вроде социальной службы». «Если это поможет привлечь покупателей». Девушка бросила в рот сахарный кубик. «Вам ведь нужно зарабатывать деньги, да?» Она наградила Сюзанну лукавым взглядом. «Или магазин просто ваше маленькое хобби?» «Что?» «Ну, типа муженек работает в Сити, и дамочке нужно маленькое хобби». «Нет, я не из таких». «Когда ваши клиенты поймут, что они здесь желанные гости...» «Тогда, ради бога, делайте, что хотите. Можете даже повесить объявление. Просьба не доставать меня разговорами. Постоянные покупатели уж точно не обидятся. Я имею в виду, если вам действительно настолько неприятно разговаривать с людьми». Они посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, ухмыльнулись. Похоже, они оказались родственными душами, хотя обе были не в том возрасте, чтобы признаваться в готовности вот так сходу заводить друзей. «Джесси!» «Сюзанна!» «Не уверена, что смогу запросто трепаться с посторонними». «Неужели у вас столько заказов, что вы можете себе позволить быть букой?» Сюзанна задумалась. Вспомнила о своей пустой кассе, о сурово сдвинутых бровях Нила при проверке счетов. «Не совсем». «Ладно, с вас бесплатный кофе, и я буду приходить к вам на пару часов по утрам. Немного подсобить. Мама берет малышку Эмму на пару часов перед занятиями в моей вечерней школе, а мне куда интереснее побыть здесь, чем пылесосить дом. Хоть какое-то разнообразие». Сюзанна внутренне напряглась. Мысль, что ею пытаются манипулировать, вывела ее из равновесия. «Не уверена, что здесь достаточно работы для двоих». «Ой, уж я как-нибудь постараюсь, чтобы работы хватило, ведь я здесь всех знаю». «Ладно, мне пора бежать. Подумайте над моим предложением, а завтра утром я к вам загляну. Если вы решите, что не нуждаетесь в моих услугах, то просто выпью кофе и уйду. Ну как, по рукам?» «Если вы так уверены, то да», — пожала плечами Сюзанна. «Чёрт, мне надо бежать. Его милость уже заждался. До скорого». Джесси швырнула на прилавок пригоршню мелочи, как выяснилось, нужную сумму, набросила на плечи пальто и выскочила на улицу. Она выглядела совсем крошечной. Проводив Джесси глазами, Сюзанна подумала, что со спины ее новая знакомая кажется ребенком. Надо же, такая малышка уже успела родить. А она, Сюзанна, все еще не готова. Сюзанна боялась признаваться в этом даже себе самой. Но, похоже, она снова увлеклась. Но как иначе объяснить, что за несколько минут до того, как закрыть магазин, чтобы купить сэндвич в соседнем магазине деликатесов, она непроизвольно смотрится в зеркало, подкрашивает губы, приводит в порядок одежду. Хотя для нее это было не впервой. За время своей супружеской жизни она влюблялась в среднем раз в год. Причем в самых разных мужчин, начиная с инструктора по теннису с удивительно мускулистыми руками и кончая братом ее подруги Дины, а также боссом маркетинговой компании, где она работала, который однажды сказал ей, будто она одна из тех женщин, что лишают мужчин сна. Она была совершенно уверена в том, что он выразился вполне недвусмысленно. Однако до сих пор все как-то обходилось. Она или любила издалека предмет своих воздыханий, рождая в своем воображении нечто вроде его параллельной жизни и новой личности, нередко куда более привлекательной, нежели в действительности. Или вступала с ним в дружеские отношения, когда невысказанные вопросы висят в воздухе, а затем моментально испаряются, когда до ее нового друга внезапно доходит, что на большее она не способна. Правда, однажды с боссом по маркетингу она позволила себе запретное удовольствие поцелуя украдкой. Было так романтично, когда он закрыл за ними дверь своего кабинета и молча окинул ее страстным взглядом. Но после того, как он признался ей в любви, она настолько перепугалась, что вообще решила уволиться. И потом в глубине души ей было безумно обидно, что Нил усмотрел в этом ее поступке неспособность серьезно относиться к своим служебным обязанностям. «Нет, она вовсе не является неверной женой», — уговаривала она себя. «Для нее это просто как разглядывание витрин без намерения что-либо купить, как желание пощекотать себе нервы, которое моментально исчезает, стоит ей снова оказаться в домашней обстановке». Вот правда, в данном случае она не была уверена, кто именно ее привлекает. В магазине деликатесов Артуро, о невероятной застенчивости которого ей поведала Джесси, работали трое мужчин. Причем таких красавцев Сюзанна, пожалуй, еще не встречала. Стройные, темноволосые, полные бьющего через край жизнелюбия, свойственного людям, которые не только хорошо знают цену своей внешности, но и отлично понимают, что они здесь вне конкуренции. С шутками и прибаутками они швыряли друг другу головки сыра и банки с оливками, а Артуро тем временем топтался, как добродушный медведь, за прилавком. Когда Сюзанна вошла в торговый зал, помощники Артуро выкрикивали какие-то непонятные цифры, то ли вес продуктов, то ли результаты замеров. 7,8! Нет-нет, 8,2! У местных жителей, которые считали чересчур экстравагантными любые предложения, выходящие за рамки убогого меню местной китайской забегаловки с обедами на вынос, и благоразумно воздерживались от посещения индийского ресторана, заведение Артуро, как ни странно, пользовалось особой популярностью. Жительницы городка, стоявшие в длинной очереди за сырной тарелкой или рассыпчатым печеньем к утреннему кофе, вдыхали пряные ароматы салями с перцем, сыра, стилтон, молотого кофе и с вежливым удивлением взирали на молодых людей, время от времени инстинктивно поправляя прядь тусклых волос. А молодые девушки нервно хихикали, перешептывались и уже у самого прилавка неожиданно вспоминали, что забыли деньги дома. Что ж, они действительно были красивыми, смуглыми и гладкими, точно тюлени. И их глаза загадочно блестели, намекая на звенящие смехом летние вечера, сумасшедшую езду на стильных мопедах и жаркие ночи, полные лукавых заверений. «Нет, я для них слишком старая, совсем как солидная Матрона», — уговаривала себя Сюзанна, мысленно гадая, компенсирует ли уверенная манера держаться морщинки на лице и расплывшуюся задницу. 9,1! Ты или тупой, или слепой. Все твои цифры — бред сивой кобылы. А можно мне сэндвич с мортаделлой, помидором, оливкой на черном хлебе? И без масла, пожалуйста. Артура принял у нее заказ, густо покраснев, что было несомненным достижением для человека с такой смуглой кожей. «Я смотрю, у вас сегодня полно народу», заметила Сюзанна, когда один из продавцов залез на стремянку, чтобы достать паннеттоне в яркой обертке. «А у вас?» Артуру говорил так тихо, что Сюзанне пришлось наклониться к нему поближе. «Да нет, не слишком. По крайней мере, сегодня. Хотя мы ведь только недавно открылись», — ослепительно улыбнулась Сюзанна. Артуру протянул ей бумажный пакет. «Завтра зайду посмотреть. Утром к нам забегала малышка Джесси. Приглашала нас зайти. Вы не против?» «Что? Ну, конечно, нет. Приходите. Джесси помогает мне справиться с делами». Артуро одобрительно кивнул. «Славная девчушка. Я ее давно знаю». И пока Сюзанна ломала голову, кого из троих своих помощников имел в виду Артуро под этим «мы», Он, тяжело ступая, подошел к концу прилавка, достал с верхней полки ярко окрашенную жестяную коробку печенья Самаретта. «Вот, к вашему кофе», — сказал он Сюзанне. Она растерянно посмотрела на коробку. «Нет, я не могу это принять». «Возьмите на счастье, для удачи в бизнесе». Он застенчиво улыбнулся, обнажив два ряда мелких белых зубов. «Попробуйте, когда я к вам загляну. Печенье отличное». «Ух ты! Артура явно подбивает под кое-кого клинья!» За спиной Сюзанны раздалось дружное улюлюканье. Двое подручных, сложив руки на белых передниках, смотрели на Артуру с шутливым неодобрением. «Дамы, советуем вам держать ухо востро, ведь дальше он предложит вам бесплатно попробовать его солями». По очереди пробежал сдержанный смешок, а Сюзанна почувствовала, что краснеет. «А ты знаешь, Артуру, что они говорят об итальянской солями?» Артуру повернулся к кассе, поднял руку толщиной с окорок и ответил обидчикам залпом итальянских ругательств. «Чао, сеньора». Сюзанна, красная как рак, покинула магазин деликатесов, изо всех сил стараясь сдержать улыбку, чтобы, упаси господи, не походить на тех женщин, которые приходят в экстаз от мужского внимания. Вернувшись к себе, она обнаружила, что забыла взять сэндвич. Джесси Картер, родившаяся в роддоме Дира, была единственной дочерью Кэт, местной пекарши, и Эда Картера, работавшего городским почтальоном до тех пор, пока не скончался 2 года назад от инфаркта. Справедливости ради стоит сказать, что жизнь Джесси не отличалась особой экзотикой. Она росла вместе с друзьями в жилом массиве Мидвилл, ходила в начальную школу Дира, затем перешла в Хэмптонскую среднюю школу, которую окончила в 16 лет с аттестатами о среднем образовании в области искусства и экономики домашнего хозяйства, а также с бойфрендом по имени Джейсон, ставшим 2 года спустя отцом ее дочери Эммы. Эмма не была запланирована, но оказалась желанным ребенком, и Джесси нисколько не жалела о ее рождении. Более того, Кэт Картер оказалась на редкость самоотверженной бабушкой, благодаря чему Джесси, в отличие от большинства девушек в аналогичном положении, могла свободно распоряжаться своим временем. Нет, ее жизнь осложняла отнюдь не Эмма. Если уж быть до конца откровенной, это был Джейсон. Для Джесси он оказался камнем на шее, и что самое глупое, был у нее первым, но она не собиралась менять его ни на кого другого. И тем не менее ей не хотелось создавать превратное впечатление. Когда он не вел себя как последний засранец, с ним было реально весело, и он оказался отличным отцом, да и вообще он ее любил, а это уже дорогого стоит. Самая настоящая страсть, видите ли. Вот в том-то и весь фокус. Да, они ссорились, но всегда мирились. Иногда ей казалось, что они, в сущности, и ссорились-то ради бурного примирения. Впрочем, на то должны были быть свои причины. Ну а теперь, когда городской совет предоставил им жилье не слишком далеко от дома ее матери, а Джейсон не только смирился с тем, что Джесси ходит в вечернюю школу, но и сам стал немного зарабатывать, сидя за баранкой фургона доставки со склада электротоваров, дела стали помаленьку налаживаться. Обо всем этом Сюзанна была проинформирована в течение первых 40 минут пребывания Джесси в магазине. Впрочем, Сюзанну не слишком раздражала болтовня новой помощницы. Джесси в процессе разговора незаметно убрала магазин, подмела пол под стульями, навела порядок на 2 полках и помыла чашки после утреннего кофе, и в магазине стало как-то теплее. Более того, Джесси, хотя, возможно, более располагающая атмосфера, обеспечила магазину Сюзанны максимальную со времени открытия дневную выручку, поскольку местные жители, словно притягиваемые невидимым магнитом, потянулись непрерывной чередой. Артуру, пришедший без своих помощников, с видом знатока продегустировал кофе и со сдержанным удовольствием ответил на бесконечные вопросы, которыми его засыпала Джесси. После его ухода Джесси сообщила Сюзанне, что он всю дорогу смотрел в окно на уникальный бутик, в тщетной надежде, что Лилиана откроет тонированную стеклянную дверь своего заведения и присоединится к нему. Пришли дамы из универмага, где работала тетя Джесси. Они охали и ахали по поводу настенных панно, подныривали под блестящие мобили, восхищались предметами из стеклянной мозаики, которые в результате и приобрели, не устояв перед столь экстравагантными вещицами. Пришли бывшие школьные друзья Джесси, Тревор и Мартина, работающие в парикмахерской, что за зданием почты. Они купили метелочку для пыли цвета вороного крыла, по стилю подходящую к интерьеру их салона. Пришли молодые люди, должно быть, соседи, поскольку Джесси звала их по именам. И, наконец, пришли ее мама и маленькая дочка. Они провели в магазине не меньше 45 минут, разглядывая выставленный товар с открытым ртом. Эмма, точная копия своей матери, весьма уверенная в себе розовощёкая 7-летняя особа, нашла печенье Самаретто странным, но вкусным, и заявила, что когда вырастет, то откроет точно такой же магазин. «Только я буду давать людям бумагу, чтобы они могли рисовать разные картинки и вешать их на стенки». «Отличная идея, солнышко! А потом ты повесишь рисунки своих любимых покупателей на самое видное место». Джесси, похоже, вполне серьезно относилась к заявлениям своей дочери. «Надо вставить рисунки в рамочки. Людям нравится, когда их рисунки в рамочках». «Ну вот и все», — сказала Джесси, наведя окончательный блеск на кофемашину. «Психология розничной торговли. Как заставить покупателя почувствовать, что его ценят?» И хотя Сюзанну радовало явное оживление бизнеса, она уже начала изрядно уставать от Джесси и ее семейства. Сюзанне было трудно смириться с тем, что за прилавком стоит кто-то другой, и этот кто-то перекладывает по-своему, причем довольно удачно, товар на полках. С появлением Джесси Сюзанна перестала чувствовать себя полноправной хозяйкой собственного магазина. На самом деле, сегодняшний наплыв покупателей после продолжительного затишья неожиданно привел к тому, что у Сюзанны возникло ощущение некоторой нереальности происходящего. Более того, она испытывала смутную зависть к этой девчонке, которая легко и непринужденно смогла сделать то, чего не удалось самой Сюзанне. «Боже мой, как глупо!» — уговаривала она себя, спускаясь в подвал за очередной партией пакетов. «Это ведь всего-навсего магазин. Ты не можешь заниматься всем в одиночку». Она тяжело опустилась на ступеньки, оскверненные призраками обжимающихся подростков, и обвела глазами нижние полки, где некогда хранились атрибуты нелегальной игры, которые можно было заказать вместе с овощами. Возможно, дело было вовсе не в Джесси. Возможно, Сюзанне претила сама мысль о принадлежности к местному обществу. Да и вообще, у нее не было желания завязывать тесные взаимоотношения с покупателями. Уж больно все это смахивало на одну большую семью. «Не уверена, что я на это гожусь», — размышляла Сюзанна. «Возможно, мне просто нравится заниматься дизайном, создавая нечто прекрасное. Возможно, мне следует найти себе такую работу, где практически не придется иметь дело с людьми». Она вздрогнула, увидев на верхней ступеньке Джесси. «Вы в порядке?» «Все отлично. Мама принесла вам сказочного апельсинового сока. Решила, что кофе вам уже до смерти надоел». Сюзанна вымучила бледную улыбку. «Спасибо. Сейчас поднимусь». «Может, вам помочь?» «Нет, спасибо», — ответила Сюзанна, своим тоном стараясь дать понять, что предпочитает побыть в одиночестве. Джесси бросила взгляд куда-то в сторону, а затем снова перевела глаза на Сюзанну. «Тут кое-кто пришел, с кем вам непременно стоит познакомиться. Лилиана из бутика через дорогу. Я когда-то занималась у нее уборкой, она только что купила серьги. Те самые, что в коробочке». Серьги были самым дорогим предметом в магазине. Прогнав прочь мрачные мысли, Сюзанна вихрем взлетела по лестнице. В отличие от Джесси, смотрящей на мир широко распахнутыми глазами, Лилиана МакАртур оказалась на редкость неприветливой особой. Эта высокая худая дама с волосами, выкрашенными в сдержанно рыжий цвет, столь любимой женской половиной населения Дирхэмптона, окинула Сюзанну тяжелым взглядом человека, не привыкшего доверять другим женщинам, особенно тем, кто лет на 20 моложе. «Добрый день», — сказала Сюзанна, моментально почувствовав неловкость. «Я рада, что вам подошли серьги». «Да, люблю топазы. Всегда их носила». «Викторианская эпоха, это видно по коробочке». Джесси уже завернула коробочку с серьгами в папиросную бумагу, перевязав лентой из рафии. «Лилиана, это для вас?» — спросила она и, получив утвердительный ответ, добавила. «Они замечательно подойдут к вашему синему пальто, тому, что с воротником, стойкой». Суровое лицо Лилианы немного смягчилось. «Да, я об этом думала. «Лилиана, а как поживает ваша матушка?» — поинтересовалась Кэт Картер, мать Джесси. «Ох, да все так же. Последнее время не может даже чашку в руках удержать». «Бедняжка. Но сейчас есть масса приспособлений и специальных держателей, чтобы хоть как-то облегчить больным жизнь. Я сама по телеку видела. Особенно удобно при артрите. Спросите преподобного Ленни, он в курсе, где можно взять такие вещи», — сказала Джесси. «Это наш священник», — объяснила Кэт. «Но он у нас точь-в-точь мистер Фиксит. Сделает все, что в его силах, а если он чего-то и не знает, то проверит по интернету». «Ладно, поживем, увидим». «Жуткая штука, этот самый артрит», — покачала головой Кэт. «Да уж», — понурившись, сказала Лилиана. «Да, так оно и есть». «Ну ладно, пожалуй, пора возвращаться в свой магазин. Рада была познакомиться, миссис Пикок». «Пожалуйста, зовите меня просто Сюзанна». Сюзанна, беспомощно опустив руки, с застывшей на лице улыбкой, проводила глазами Лилиану, осторожно прикрывшую за собой дверь. Ей казалось, что даже после ухода хозяйки бутика она слышит повисшее в воздухе сакраментальное «бедняжка». «Первый муж Лилианы умер», — прошептала Джесси. «Он был любовью всей ее жизни». «Нет, то был Роджер». «Роджер?» — переспросила Сюзанна. «Второй муж», — сказала Кэт. «Он не хотел иметь детей, а она так безумно его любила, что согласилась. А за 2 дня до ее 46-летия он сбежал с 25-летней сикельдявкой». «Мама, ей было 24». «Да неужели? И вообще, она оказалась беременной. Боже мой, нет в мире справедливости. А ведь Лилиана отдала этому человеку 18 лет жизни. С тех пор она уже никогда не была прежней. Живет теперь с мамой. Просто у нее не оставалось выбора при таком-то раскладе». Лилиана направилась через дорогу к своему бутику, и тут на горизонте возникла массивная фигура Артуро. При виде Лилианы Артуро, явно не привыкший к заданному темпу, прибавил шагу, нелепо размахивая на ходу руками. Должно быть, он ей что-то сказал, поскольку Лилиана на секунду остановилась, а потом, небрежно кивнув, исчезла в своем магазине. Артуро застыл не в слишком элегантной позе, лицом к уникальному бутику, совсем как большой автомобиль, которому не хватает пространства для парковки. Затем, бросив виноватый взгляд на магазин Сюзанны, он открыл дверь и вошел внутрь. Джесси, которая все прекрасно видела, включив кофемашину, невинным тоном спросила: «Ну как, Артуро, пришел за дозаправкой?» «Если не возражаете», — сказал он, грустно опустившись на табурет. «Я так и знала, что ты вернешься за второй чашкой. Итальянцы любят свой кофе, разве нет?» Сюзанна, которая поначалу с неприязнью слушала этот шутливый разговор, внезапно почувствовала, что ее опасения тают, точно прошлогодний снег. Бросив взгляд в окно, она удостоверилась, что Лилиана снова вернулась в свое царство пуговиц, воротничков и экипировки из дорогих тканей. Было нечто такое в уязвимости Лилианы, ее зажатости и чопорности, что Сюзанне на секунду показалось, будто она воочию узрела призрак будущего Рождества. Персонаж книги Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». «Ты придешь снова?» Проводив Кэт и Артуро, поинтересовалась она у Джесси. Они, перевернув стулья, уже водрузили их на столики, и теперь Джесси подметала пол, а Сюзанна подсчитывала выручку. «Я была бы этому очень рада», — почти искренне добавила она. Джесси по своему обыкновению улыбнулась широкой, беспечной улыбкой. «Если вас устраивает, я могу приходить до начала занятий в школе». «После сегодняшнего дня мне вообще трудно представить, как я теперь буду без тебя обходиться». «Ой, оставьте, ради бога, у вас все будет в порядке. Вам просто надо пообвыкнуть и познакомиться поближе с жителями нашего городка. Сделать так, чтобы в вашем магазине всегда толпились покупатели». Отсчитав несколько банкнот, Сюзанна протянула их Джесси. «Пока я не могу платить больше, но если выручка с твоей помощью увеличится, я тебя достойно отблагодарю». После секундного колебания Джесси взяла деньги и сунула в карман. «И если честно, сегодня я ни на что не рассчитывала. Но все равно спасибо, я вас не слишком достала своей болтовней. Джейсон иногда от этого просто звереет. Говорит, будто я похожа на заезженную пластинку. Нет, мне даже нравится. Сюзанна искренне надеялась, что со временем сможет в это поверить. А если мне надоест, я всегда смогу воспользоваться твоим советом и повесить ту самую табличку. Просьба не доставать меня разговорами. Ну, или как ты там предлагала? Я попробую прозондировать почву, хотя Джейсон точно не может сказать, будто нам не нужны деньги. И с этими словами Джесси принялась ставить стулья на место. Сюзанна проверила кассу и, начав ежевечернюю процедуру подготовки к закрытию, непроизвольно отметила, что сегодня вечером она впервые увидела на небе нежно-розовые закатные краски, которые мало-помалу становились насыщеннее. Вечернее солнце заливало помещение загадочным светом, смягчая темно-синие тени и озаряя красным сиянием пришпиленные к стене документы. Улочка за окном уже практически опустела. В этом городе все заведения закрывались довольно рано, и с наступлением вечера обычно только хозяева топтались у дверей своих магазинов, чтобы пожелать друг другу доброй ночи. Сюзанна любила это время суток. Ей нравилась тишина, нравилось ощущение того, что день прожит не зря. Нравилось знать, что утром найдет магазин именно в том виде, в каком оставила его накануне. Она беззвучно скользила по магазину, вдыхая витавшие в воздухе запахи мыла в вощеной бумаге и духов в причудливых бутылочках, прислушиваясь к тишине, наполненной отголосками смеха и болтовни сегодняшних покупателей, голоса которых, казалось, оставили после себя некое призрачное эхо. Магазин был для нее сладостной мечтой. Но сегодня мечта эта наполнилась магической силой, словно покупатели и магазин поделились друг с другом всем самым хорошим, чем они обладали. Она присела на табурет и задумалась. Будущее уже более не казалось сплошной чередой запретов и разочарований. Нет. Перед ней открывались новые возможности, поскольку она оказалась в центре притяжения прекрасных вещей и самых разных людей. Она оказалась там, где могла оставаться самой собой, проявив при этом свои лучшие качества. «Удивительно, но магазин наполняет меня странными фантазиями», — подумала она и невольно улыбнулась. В вечера, подобные этому, ей не хотелось уходить отсюда. Она лелеяла тайную мечту поменять церковную скамью на старый диван, чтобы иметь возможность оставаться на ночь. В отличие от их семейного коттеджа, она чувствовала здесь себя как дома. Очнувшись от грез, Сюзанна принялась убирать рекламную раскладушку с тротуара, но проходивший мимо Артуро, ни слова не говоря, забрал у нее раскладушку и также молча занес внутрь. «Прекрасный вечер», — заметил он, уткнувшись подбородком в мягкий красный шарф. «Божественный», — ответила она, — «настоящий сицилийский закат». Он со смехом помахал ей огромной ручищей. «Артуро?» — окликнула его Сюзанна. «Скажите, а что это вы такое взвешиваете целый день? Я о тех цифрах, что выкрикивают ваши парни. Это ведь не вес сыров, да? Сыры вы взвешиваете на прилавке». Артуро потупился и густо покраснел, что было видно даже на фоне оранжевых красок заката. «Да так, ничего». «Ничего?» «Это не совсем взвешивание». «Ну, все эти 7,2, 8,1... Нет, вы наверняка что-то взвешиваете». Он поднял на нее виноватые глаза, в которых играли озорные искорки. «Мне пора идти. Честное слово». «Ну, признайтесь». «Да тут и говорить-то особо не о чем». «Тогда почему бы не сказать?» «Ну, я здесь ни при чем, понятно? Это мои парни. Я велел им прекратить, но разве они послушают?» Сюзанна терпеливо ждала. «Они оценивают...» Сюзанна вопросительно подняла брови. «Покупателей по бальной системе». У Сюзанны глаза полезли на лоб. Ее самолюбие было задето. «Нет, это ж надо так опростоволоситься!» Но потом она вспомнила женщин, терпеливо ожидающих своей очереди, и отрывисто расхохоталась. Она смотрела вслед Артуру, который, посмеиваясь, уходил от нее в ночь, и пыталась вспомнить цифры, озвученные при ее появлении у прилавка с деликатесами. «Ладно, Довольно глупостей. Пора домой. Нил собирался вернуться пораньше и приготовить ей ужин, хотя она прекрасно знала, что он просто-напросто не хочет пропустить футбольный матч. Ну да бог с ним. Она в любом случае мечтала о горячей ванне. Сюзанна обошла магазин, поправила товар, вытерла пыль и кинула грязную тряпку в раковину. Проверила кассу и неожиданно замерла перед портретом, по-прежнему стоявшим лицом к стене. Поддавшись внезапному порыву, Сюзанна перевернула портрет, и Афина вновь предстала перед ней во всей своей ослепительной красоте. Последние лучи заходящего солнца рождали причудливые блики на живописном полотне, отражаясь от старой рамы с облупившейся позолотой. Сюзанна задумчиво посмотрела на портрет. «Спокойной ночи, мама», — сказала она, обвела глазами магазин, выключила свет и направилась к двери.